Я говорил раньше, что, увидев его впервые, сразу подумал, что этот человек преждевременно устал. И сейчас, наблюдая, как он сидит в красном кожаном кресле и моргает, глядя на Вульфа, я решил, что его длинный заостренный нос напоминает восклицательный знак, у которого внизу вместо точки поставлен дефис. Кеннет Мир держал портфель на коленях. «Я просто возмущен», – негодующе заговорил он. «Почему вы не могли пригласить меня прийти вчера вечером? Почему именно сегодня?» Вульф кивнул. «Я должен принести вам свои извинения, мистер Мир. Вот они. Я рассчитывал, что успею получить определенную информацию, касающуюся того самого дела, что я собираюсь обсудить с вами, но не успел. Однако, поскольку вы здесь, мы можем обсудить кое-что другое. Кровь на ваших руках. Через неделю после взрыва бомбы вы впали в депрессию, настолько сильную, что она привела вас сначала в клинику, а потом и ко мне. Уже потом, когда я приступил к расследованию, ваши окровавленные руки заинтересовали меня впрямую. Я рассматривал несколько гипотез. Вы сами подложили бомбу и не выдержали груза ответственности. Или вы просто знали или подозревали, кто это сделал, и совесть не давала вам покоя. Воображаемые окровавленные руки настойчиво требовали от вас: «Пожалуйста, избавьте нас от греха». Или само событие слишком потрясло вас. При виде случившегося и крови на своих руках вы испытали настоящий шок. Все эти гипотезы имеют под собой основания, но мы с мистером Гудвином даже не обсуждали их. Мы редко тратим время на обсуждение догадок. «Мне это нравится. Пожалуйста, избавьте от греха», — задумчиво произнес Мир. «Очень красиво сказано». «Я тоже так считаю. Думаю, что и мистер Гудвин разделит это мнение. Однажды он выразился, что я езжу на словах без седла. Но вся беда в том, что прошли 3 недели, а догадки так и остались догадками. Не угодно ли что-нибудь прокомментировать?» «Нет». «Совсем ничего?» «Нет». «А ваша депрессия не прошла? Или вы по-прежнему просыпаетесь среди ночи, чтобы вымыть руки?» «Нет». «Значит, случилось или было сказано нечто такое, что избавило вас от депрессии или облегчило ее?» «Что? Вы это знаете?» «Нет». Вульф покачал головой. «Так не пойдет. Сегодня утром я резко поговорил с мисс Лугас и сказал, что, по моему мнению, она лжет. О вас я сейчас думаю то же самое. Я не сказал еще кое о чем, что имеет к вам отношение, но теперь скажу. Почему вы сказали одному человеку, что расследование должно сосредоточиться на Хелен Лугас?» Мир не нахмурился, не вздрогнул и даже ухом не повел. Он просто сказал: «Я этого не говорил». Вульф повернул голову. «Арчи, вы сказали это, — напомнил я Миру, — питудиамина. День точно не назову, но вскоре после случившегося, примерно месяц назад». «Ах, ему!» — он ухмыльнулся, или ему показалось, что он ухмыляется. «Пит соврет, недорого возьмет». «Это глупо», — сказал Вульф. «Вы знали, что рано или поздно эти слова могут припомнить, и должны были подготовить приемлемый ответ заранее. Голословное отрицание вам не поможет.